Светлана Волкова, Мария Дубинина, Сора Наумова. Академия небытия. Учись или умри до конца. Глава первая. Утром гадалка предсказала мне смерть через 3 дня. Знала бы, что все так обернется, не стала бы платить за ее предсказание. Через 3 дня. Ха-ха, я ее обманула и умерла сегодня. Моя жизнь и до этого не отличалась спокойствием, но в последнее время мироздание явно решило избавиться от надоевшей Маргариты Кудряшовой. На прошлой неделе я уснула в ванне, а когда начала выходить, столкнула в воду фен. Повезло, что шнур легко выскочил из розетки. На следующий день мне попался открытый канализационный люк, в который я бы обязательно угодила и расшиблась насмерть, если бы мне под ноги не бросился котик. Ну а не далее, как вчера, меня едва не раздавил рейсовый автобус. Череда случайностей? Я тоже поначалу так думала. У моего ангела-хранителя, видимо, резко прибавилось седых волос, но он работал безупречно. До сегодняшнего дня. Все началось банально. Со звонка подруги и предложения вечером составить ей компанию. Кто же знал, что она задумала такое изощренное коварство и пригласила на свидание 2 парней, прекрасно зная, что мне сейчас совершенно не до отношений. Света, конечно, сказала бы, что мне всегда не до них, но в этом была наша с ней огромная разница. Я гналась за успехом в будущей жизни, а она — за первым попавшимся красавчиком. Не спорю, красавчики — это замечательно и даже полезно для здоровья, но в тот вечер мне не хотелось выходить из дома. И все-таки я сдалась, и это стало моей роковой ошибкой. Хотя сперва все очень хорошо складывалось. «Рита, ну ты скоро!» Подруга названивала мне каждые 5 минут, пока я раздумывала, что же надеть — платье или брюки. Как я уже говорила, ехать никуда не хотелось, и я тянула до последнего, словно это могло спасти меня от Светки. Увы, не единожды и на личном опыте доказано, от нее спасения нет. «Скоро уже еду», — пробухтела я в трубку, пытаясь вспомнить, где лежат мои умопомрачительные туфли. Если страдать, то хоть красивой. «Эх, а я хотела тебя попросить, чтобы ты кофту взяла», — разочарованно протянула подруга. «Не вопрос, сейчас возьму». Я полезла в шкаф за своей любимой фиолетовой кофточкой и тут поняла, как легко меня провели. «Рита, я так и знала, ты даже не выходила». «Прости», — проникновенно сказала я, стараясь добавить в голос максимальное количество раскаяния. «Нет, ты представляешь, как я себя чувствую? Стою у караоке в мини и на шпильках». «А кто просил тебя надевать мини и шпильки?» Я, наконец, нашла туфли и со стервенением стала сгребать в сумку всякие нужные мелочи. «Подожди, какое караоке? Ты ничего не говорила про караоке?» «А мы, по-твоему, в консерваторию идти должны?» — прошипела подруга. «Мы идем на свидание». «Нет, не с тобой идем», — рыкнула она на кого-то. «Все, я вышла. Жди». «Белая лошадь» — довольно популярный в городе ночной клуб, только его репутация лично меня немного смущала. Надеюсь, все действительно ограничится караоке, потому что, зная Светку с первого курса, вот уже 6 лет, я могла сказать без тени сомнения, после невинного распевания песенок под фонограмму самое веселье только начнется. Откуда подруга брала силы, я понятия не имела, потому как мы обе уже закончили учиться и начали работать. Ну, быть может, мне приходилось работать чуточку больше. Арендную плату за жилье ведь еще никто не отменял. Я сбросила звонок и вызвала такси через приложение. Потом заперла двери и быстро спустилась к выходу, на каждой ступеньке придумывая новый эпитет для Светки. Могу заверить, приличных среди них не было. Ведь могла бы заняться взятой на дом работой, а не вот это вот все. Такси уже ждало около подъезда. Я бросила быстрый взгляд в стекло, поправила волосы, села на переднее сиденье. «Здравствуйте». Мне не ответили, и я равнодушно пожала плечами, собственно, тоже не пылая жаждой общения, хотя водитель выглядел молодым и довольно интересным. Я старалась не пялиться, поэтому много разглядеть не смогла, только орлиный профиль, как с картинки. Парень все-таки что-то почувствовал, повернулся и посмотрел на меня отсутствующим взглядом. «Маргарита Кудряшова». Я машинально кивнула, заметив что-то сверкнувшее у него в руке, и не успела ахнуть, как острое лезвие вошло мне прямо в сердце, разрушив все мои и Светкины планы. Что? Боль была резкой и мгновенной, и лишь потом я почувствовала, как немеют ноги и сумка соскальзывает с колен. Вернее, за что? Без обид, я просто делаю свою работу, проговорил водитель, снимая форменную фуражку и кидая ее на заднее сиденье. Из-под головного убора рассыпались неожиданно длинные угольно-черные волосы. Последним же, что я увидела перед смертью, стал некрасивый рваный шрам на его левой щеке. Первым, что я увидела, очнувшись, стал кусок полупрозрачной материи, накинутой мне на голову. Вообще-то это могло быть что угодно, если не вспоминать, что со мной приключилось. А вот если вспомнить, то картина вырисовывалась, ну, очень нехорошая. «Я умерла?» — прохрипела я, стаскивая предположительный саван с лица. Естественно, можно было и не задавать этот дурацкий вопрос, когда просыпаешься в морге, заботливо накрытая простынкой с головой. Она у меня как раз имелась, а вот о том, что это именно морг, я додумала уже сама. «Ну, во-первых, с пробуждением», — раздался рядом мужской голос. Я сфокусировала взгляд. Мужчина в белом халате и очках в жуткой старомодной оправе сидел на стуле с колесиками. «Во-вторых, как вы пришли к такому выводу?» «А это что?» Я сгребла в кулак саван и с ужасом осознала, что под ним у меня ничего нет. То есть вообще ничего. Не только одежды, но и дыры в груди, которую я ожидала увидеть. Мужчина невозмутимо подкатился ко мне и столь же невозмутимо вернул простыню на место. «Вы хорошо себя чувствуете? Головокружения нет? А тошноты? Может, вам нечем дышать? Приступ паники? Жжение в груди?» «Чего?» — тупо переспросила я. С детства была впечатлительной натурой, и как только доктор озвучил симптомы, меня начало тошнить, а голова поехала в ознакомительный вояж по комнате. Пахло лекарствами и почему-то пылью. Вокруг нас с доктором стояли одинаковые койки, вроде той, на которой я лежала, и на каждой угадывалось тело под уже знакомой мне тканью. «Так всё-таки морг!» Голос дал предательскую слабину, и я схватилась за левую грудь, словно в ней еще мог торчать нож коварного убийцы. «Милочка, ну какой еще морг? Это медпункт!» Доктор посмотрел на меня, как на умалишённую, и что-то записал в тетради. «Какой медпункт? Где я?» Прижимая к себе простыню, я села на жесткой кровати. «Что происходит?» «Не волнуйтесь, это плохо влияет на адаптивные процессы психики». «Адаптивные?» — выцепила я самое сложное слово. «Это что, эксперимент какой-то? Вы меня похитили?» «Успокойтесь, Маргарита Константиновна. Вы пришли в себя слишком быстро, поэтому ваше состояние... Просто скажите мне правду!» — потребовала я. «Где-то там Светка волнуется. Ждет меня у этого чёртова караоке. Названивает, пока я тут не могу решить, умерла я всё-таки или не умерла. Так что я собиралась дорого продать свою жизнь, если на нее собираются снова покушаться». «Правда такова, Маргарита-ка...» «Можно просто Рита», — перебила я. «Вы действительно умерли, но бояться нечего. Такое случается». Доктор достал из кармана черную самокрутку и закурил. «Впервые в жизни мне тоже захотелось». «Такое случается? Умерла?» Я машинально ощупала кровать на предмет чего-нибудь тяжелого. Но, к моему величайшему сожалению, кроме меня самой, ничего такого не нашлось. «Вы сошли с ума?» «Так и запишем. Первоначальная реакция — отрицание». Доктор с умным видом выдохнул дым и снова вернулся к тетради. «Предпочитаете получить информацию разом или порционно?» «Разом!» «Ваш жизненный путь в родном мире завершился, а дух, подходящий по ряду параметров, переместился в иное измерение, которое в большинстве своем называют небытие. Ваше нынешнее физическое тело воссоздано до наилучших прижизненных параметров и восстановлено после полученных повреждений. Наши новые технологии позволяют это делать без существенного вреда организму и психике». «Без существенного вреда?» «У меня слов на все это не хватало». «Да я просто в истерике!» «Реакция эмоциональная», — отметил доктор. «Процесс реабилитации запущен, протокол восприятия не нарушен». У меня в мозгу будто бомба взорвалась. Я обмотала верх простыни вокруг груди и резко встала, надеясь дотянуться до шеи этого доктора и показать ему, что такое по-настоящему эмоциональная реакция. Но не рассчитала длины савана и, зажав край, позорно приземлилась мужчине на колени. Кресло жалобно скрипнуло. «Психика нестабильна», — пробормотал доктор, придерживая меня за спину. И, если мне не почудилось, немного покраснел. «Я тебе сейчас покажу! Нестабильно!» Я схватила его за рубаху и встряхнула. «А ну говори, умник очкастый! Куда ты меня притащил и зачем? Меня искать будут. Да Светка тут все вверх дном перевернет, если я не приду в караоке вовремя!» Сидеть на чужих коленях оказалось намного удобнее, чем лежать на жесткой койке. Я даже слегка поёрзала, устраивая свою пятую точку. Внутренние ощущения были, как во время ПМС. Хотелось крушить все вокруг и сеять хаос, а потом поплакать в волю и заесть шоколадкой. Если на секунду допустить, что я поверила в глупые россказни про смерть и перерождение, то эти эмоциональные качели и есть те самые адаптивные процессы. Не нравится мне такая адаптация. «Никто вас тут не найдет, и мое плохое зрение — не предмет для издевательств», — выдал вконец побагровевший мужчина. «Да я еще даже не начинала издеваться!» Я еще раз его встряхнула, но кроме жалобного клацанья зубов ничего не добилась. «Доктор Зусман, у вас все нормально?» Медсестра в смешной шапочке заглянула в палату и округлила глаза, застав меня сидящей на коленях у доктора. «Ой, это что это такое творится? А ну немедленно перестаньте нарушать порядок. Вы всех покойников перебудете». «Вы тут что, все сбрендили?» Уже почти жалобно спросила я. Меня начало трясти. Сюрреалистичность происходящего проступала все явственнее. Кажется, если тут кто и сбрендил, то я в первую очередь. «Маргарита», — строго проговорил доктор Зусман, отцепляя мои руки от своей шеи. «Вы умерли. Прошу принять это как данность и прекратить истерику. Ваши параметры совпали с нужными алгоритмами, и поэтому вас приняли в Академию Небытия. И позволено мне будет заметить, такой честью удостаивается далеко не каждый, почивший в вашем мире». «Чего?» Мой мозг в этот момент просто самоуничтожился. Я почти услышала отголоски большого взрыва в голове. «Так это что? Все правда? Ты тупая!» — вдруг злобно прошипела медсестра. «Ты попала в Академию Небытия! Это элитное учебное заведение готовит первоклассные кадры для множества миров! Тебе несказанно повезло! И слезь уже с доктора Зусмана!» Меня перестало триггерить, и я внезапно успокоилась. «В самом деле, почему бы и нет?» Я четко помню такси, очаровательный профиль молодого водилы, а еще нож в его руке. Удар тоже помню отчетливо. Было больно и обидно. Не уверена, что после такого выживают. Значит, это все реально. Пусть я и не была поклонницей РЕН-ТВ, но в теорию многонаселенной вселенной предпочитала верить, просто на всякий случай. Тем более не каждому дается шанс начать свою жизнь заново. Это, получается, мне выпал счастливый лотерейный билетик? Чем же я заслужила такой подарок судьбы? «И что такого нужно сделать, чтобы попасть сюда?» — озвучила я свой последний вопрос. «Как я уже сказал, соответствовать ряду параметров», — как-то заюлил доктор. «А также умереть в нужный день». Он легко встал со стула вместе со мной и пересадил меня на кровать. «Подождите, я еще не все смогла утрясти в голове. Вы сказали, что Академия? Снова учиться? Но я только на работу устроилась. Даже испытательный срок еще не кончился». В памяти пронеслось адское собеседование на должность менеджера по персоналу, которое мне не так давно пришлось пережить. Сейчас уже в прямом смысле. И уютный офис с собственным столом, компьютером и золотой рыбкой в банке помахал мне на прощание ручкой. «Чем быстрее вы адаптируетесь в нашем мире, тем безболезненней пройдет процесс интеграции. Не волнуйтесь». Доктор Зусман внезапно подмигнул и сказал свою явно самую любимую присказку. «Не вы первая и не вы последняя». Тут у меня словно пелена с глаз упала. И я увидела, что доктор оснащен аккуратными, чуть загнутыми рожками и хвостом с милой кисточкой. А хамоватая медсестра прячет под шапочкой неестественно большие уши. Недаром она мне сразу не понравилась. Простите, я помотала головой и еще раз присмотрелась. Ни рога, ни уши, ни даже хвост никуда не делись. Академия подстраивает новую оболочку под внутреннее содержимое, поэтому попрошу не удивляться некоторым нашим естественным особенностям, коль вы их наконец-то разглядели, — добавил доктор. И раз уж вы так быстро приспосабливаетесь к местной среде, может, вы уже готовы встретиться с приемной комиссией? «Вот же шитишки нахрена, мать!» — вырвалось у меня. «Попрошу не выражаться», — поморщился рогатый доктор. «Сейчас я возьму у вас кое-какие анализы. Это быстро. За ширмой подготовлена форма на первое время. Переоденьтесь, а потом Ирма вас проводит». Медсестра со слиными ушами заулыбалась, и я в ее глазах явственно разглядела ожидающую меня в коридоре расплату за посягательство на священное тело доктора. Я зашла за ширму, скинула простыню и натянула на себя странное одеяние, состоящее из широких штанов, простой белой блузы и приталенного пиджака. Нижнего белья не прилагалось, или просто противная медсестра решила сделать мое пребывание здесь максимально некомфортным. На размер груди я не жаловалась, и при ходьбе она немного мешала. Но будь я проклята, если эта ослица в шапочке что-то заметит. «Готово», — она заглянула за ширму. «Всегда». Она поджала тонкие губы, но без слов вывела меня из медпункта. Коридор был самым обычным, почти как в моем университете, разве что малость темноватым. Но мне же сообщили, что мы в каком-то загробном мире, так что чего я хотела. Высокий потолок усиливал эхо наших шагов, и мне становилось все тревожнее. Ирма уверенно вышагивала впереди, громко и как-то даже демонстративно цокая каблуками. И скоро меня ждало очередное потрясение в виде двери с табличкой «Приемная комиссия». «Удачи!» — ехидно пожелала Ирма и унеслась прочь, оставив меня одну. Я едва удержалась, чтобы показать ей язык, но это было слишком по-детски. К тому же я не знала, на каком уровне развития здесь находятся технологии. Может, коридор весь утыкан камерами, и моя выходка будет записана и растиражирована в их информационной сети. Нет, надо быть осторожнее. Решив не наживать себе проблем с самого момента прибытия, я аккуратно постучала в дверь и, дождавшись одобрения, вошла внутрь. Если честно, после всего случившегося за последний неполный час, я ожидала чего-то в стиле «Матрицы» или, на худой конец, «Гарри Поттера». Но реальность, если ее все еще можно было так называть, оказалась унылой и скучной. Просторный зал с высоким потолком был отделан темными деревянными панелями. С одной стороны возвышались ряды столов, уходящие вверх на манер амфитеатра, а напротив них, там, где ожидаешь увидеть кафедру, стоял длинный стол. Над всем этим светило огромное люстра-колесо. Разве что только окон не было, вообще ни одного. Интересно, это потому что в загробном мире всегда темно и смотреть там не на что? Ух, неужели я серьезно во все это поверила? Приемная комиссия, расположившаяся за столом, состояла из еще одного рогатого мужчины, двух дамочек с ярко выраженными животными признаками, а как еще можно назвать шерсть на лице, женской неухоженностью, и одного бледного парнишки с вытаращенными глазами и рыбьей чешуей на впалых щеках. «Маргарита?» — строгим голосом задал вопрос рогатый. Выглядел он самым важным, да и сидел по центру, так что я сразу приняла его за главного. «Она самая». Я растянула штанины в стороны и присела в некоем подобии Книксона. Можно было и без этого обойтись, но, извините, у меня стресс. «Не поясничайте», — фыркнула мохнатая дама. «Вы в Академии небытия, а не на базаре». Я ухмыльнулась, почувствовав знакомое чувство раздражения. Несмотря на повышенную лохматость, она напомнила мне одну знакомую, которая заполучила работу моей предыдущей мечты. Тогда я примерно так и думала. Я на собеседование готовилась, как на войну, а она только попой умела крутить. И что самое обидное, для соискателя важнее оказались не мои навыки и образование. Так и сейчас. Эта мохнатая наверняка думает, что если выбила себе местечко на руководящей должности, то ей все можно. Ну нет. Я с этим не согласна. А вы знаете, что депиляционные крема творят чудеса? Я повернулась к ней и улыбнулась. Хотите, подскажу марку моего любимого? Хамка! Мгновенно отреагировал парень Ихтиандр. Но ничего, это быстро лечится. Угу. Не смогла я промолчать. Или калечится. Парень выпучил круглые глаза еще сильнее и отвернулся. Правильно, нечего тут умничать в моем присутствии. Я вообще только умерла и плохо себя контролирую. Между прочим, это доктор Зусман так сказал. «Вы готовы к экзамену?» — прокашлявшись, спросил рогатый. «Не уверена, но давайте начнем. Я кивнула и стала ждать, что мне скажут делать. В итоге комиссия смотрела на меня, я смотрела на комиссию, и никто не спешил разрушить нашу молчаливую идиллию. Простите?» «Вам не рассказали, что должно происходить на экзамене?» Рогатый пристально посмотрел на меня. Я машинально проверила вырез пиджака и резинку у штанов. Все было в порядке. Тогда какого лешего он смотрел на меня таким взглядом? «Нет», — честно призналась я. «Я только что умерла. Не успела втянуться». Рогатый никак не отреагировал. Казалось, что он просто сидит и тихо мечтает оказаться сейчас в другом месте. Где-нибудь... «На Карибах, наверное». «Кто ее куратор?» — шепотом спросила одна из дам, но вторая шикнула на нее и повернулась ко мне. «Для начала встаньте в центр круга. Закройте глаза», — скомандовала она. «Представьте себе огонь, воду, ветер и землю». Я исполнила все в точности, как велели. Нашла перед столом комиссии небольшое возвышение в форме круга, на глазок вычислила у него середину и встала, расставив ноги. Мало ли, что могло случиться. «К какой стихии вас больше тянет?» «Не уверена, что понимаю», — призналась я. «Можно больше конкретики?» Мне начинало казаться, что кто-то должен был проинструктировать меня заранее, судя по все смурнеющим лицам комиссии. Но не доктор же. Может, мерзкая Ирма? «Есть четыре базовые магические стихии», — после тяжкого вздоха пояснил главный. «Земля, вода, огонь и воздух». Все существа во всех мирах содержат в себе энергию всех четырех, но одна всегда главенствует. Она определила форму вашего перерождения и будет задавать вектор дальнейшего обучения. «Так что скажете?» — он сверился с бумагами. «Маргарита Константиновна, к какой стихии вас тянет больше?» «Не знаю», — приуныла я. «Обычно мне проще было ориентироваться по конкретным примерам, поэтому я представила себе костер, ручей, смерч и кусок булыжника. В какой-то момент все это показалось мне таким глупым, аж жуть. А вся ситуация, начиная от таксиста с приметным шрамом и заканчивая вот этим вот всем, розыгрышем от Светки и наших товарищей по универу. Только эти придурки догадались бы устроить подставу такого размаха, и плевать, что мы уже больше года как выпускники. Я так завелась, что не сразу заметила, как в аудитории воцарилась тишина. Осторожно приоткрыла глаза и увидела, что над головами приемной комиссии застыли огромные гранитные валуны. «Упс», — пробормотала я, и камни торжественно упали вниз, погребя под собой комиссию. «Однозначно земля», — пробормотал кто-то из-под стола. «Вот тебе и розыгрыш. Вы там все живы?» Осторожно поинтересовалась я, сжимаясь в комочек. «Маргарита, вы зачислены в Академию небытия. Поздравляю!» Из-под груды камней показалась растопыренная ладонь с перепонками и захлопала по полу. «И все? Я представила булыжника, это вас настолько впечатлило? И почему именно земля? Я же не представляла вас полностью окаменевшими или вросшими в пол». «О, нет», — слабо выдохнул парень, едва успевший выбраться наружу. Я выждала минуту, позорно испугавшись еще что-то делать или говорить, а потом потрогала его за руку. На ощупь он был словно отполированный камень. Гладкий такой, холодный и очень твердый. Остальная комиссия выглядела не лучше. Рогатый мужчина застыл в моменте выхода из-под стола, а дамы поменяли цвет шерсти с благородного коричневого на непритязательный серый. Волосинки на щеках торчали, как иголки у ежика. Пожалуй, беру свои сомнения назад. Никакие, даже самые отвязные и пьяные сокурсники не смогут сотворить такое. Даже ради прикольной шутки. Возвращаемся к исходным данным. Я мертва, и это Академия Небытия. Да. Вы как? Я обошла Эхтиандра и потрогала Рогатого за окаменевший хвост. Могу поклясться, на его щеках появился румянец. Потом перешла к дамам и, быстро оглянувшись по сторонам, вороватым движением потрогала вздыбившуюся шерсть на щеках. Это что получается? Моего желания было достаточно, чтобы превратить их в камень? Но как это прекратить? Я закрыла глаза и максимально сильно захотела вернуть все обратно. И только по едва слышному вздоху рядом поняла, что мне это удалось. «Я могу идти?» — тихонько уточнила я. «Да!» — гневно ответила мохнатая дама, вытирая лицо платочком. Мне захотелось сказать, что я соблюдаю все правила гигиены и руки мыла минут 15 назад, как раз перед выходом из дома. Но потом снова вспомнила такси и свое триумфальное возрождение. Кто его знает, где меня таскали, пока я была покойницей? Да и трупный яд, опять же. Так что, приняв во внимание все эти обстоятельства, я простила мохнатой даме платочек. Тем более шерсть у нее после превращения в камень стояла дыбом и явно нуждалась в укладке. Воспользовавшись моментом, я выскочила в коридор. Но только потом до меня дошло, что я не спросила, куда идти дальше. В коридоре царила тишина, и никакой помощи не предвиделось. И тут в животе у меня громко заурчало. Преодолев себя, я снова распахнула дверь и, осторожно просунув голову внутрь, спросила, «А где у вас тут столовая?» «Налево и через два перехода направо», — сердито ответил мне рыбоглазый и захлопнул дверь перед моим лицом. «Сам хам!» — припомнила я, и все-таки не удержалась и показала язык закрытой двери.